Где ты и с кем ты, мне все равно. Кому комплименты делаешь ты сейчас? Или, может, в предрассветный час? Чинили зло. А как же это называлось? Любовь? А как же ты не мог жить без меня? Я совсем забыла, что ты бихлюль.